Глава 29. И собрали филистимляне все ополчения свои в Афеке, а израильтяне расположились станом у источника, что в Изриеле. Князья филистимские шли сотнями и тысячами, Давид же и люди его шли позади с Анхусом. И говорили князья филистимские: «Это что за евреи?» Анхус отвечал князьям филистимским: «Разве не знаете, что это Давид, раб Саула, царя Израильского? Он при мне уже более года, и я не нашел в нем ничего худого со времени его прихода до сего дня». И вознегодовали на него князья филистимские и сказали ему князья филистимские: «Отпусти ты этого человека, пусть он сидит в своем месте, которое ты ему назначил, чтоб он не шел с нами на войну и не сделался противником нашим на войне. Чем он может умилостивить господина своего, как не головами сих мужей? Не тот ли это Давид, которому пели в хороводах, говоря: „Саул поразил тысячи, а Давид десятки тысяч“?» И призвал Анхус Давида и сказал ему: «Жив Господь! Ты честен, и глазам моим приятно было бы, чтобы ты выходил и входил со мною в ополчение, ибо я не заметил в тебе худого со времени прихода твоего ко мне до сего дня. Но в глазах князей ты нехорош. Итак, возвратись теперь и иди с миром, и не раздражай князей филистимских». Но Давид сказал Анхусу: «Что я сделал? И что ты нашел в рабе твоем с того времени, как я пред лицом твоим и до сего дня? Почему бы мне не идти и не воевать с врагами господина моего царя?» И отвечал Анхус Давиду: «Будь уверен, что в моих глазах ты хорош, как ангел Божий. Но князья филистимские сказали: пусть он не идет с нами на войну. Итак, встань утром ты и рабы господина твоего, которые пришли с тобою, и встаньте поутру, и когда светло будет, идите». И встал Давид сам и люди его, чтобы идти утром и возвратиться в землю филистимскую. А филистимляне пошли на войну в Изриель.